Апокриф. У каждого художника есть герои. Творцы, чья работа нам близка, к чьим методам мы стремимся, чьи слова лелеем в памяти. Эти исключительные таланты кажутся сверхлюдьми, мифическими персонажами. Можно ли увидеть истину издалека? Не увидев, собственно, создания любимой работы, не узнаешь, что же произошло. А наблюдаемый процесс своими глазами, впечатления наши были бы в лучшем случае сторонней интерпретацией. Истории о том, как создается искусство, и о ритуалах творцов обычно приукрашены, а зачастую и вовсе чистый вымысел. Искусство появляется естественно, само собой. Можно гадать, откуда взялась центральная идея и как из отдельных элементов сложился такой шедевр. Но никто не знает, как и почему это происходит. Часто даже сам автор. Когда художник думает, что знает, его интерпретация бывает неточна или неполна. Мы живем в таинственном мире, где неясности хватает с лихвой. Чтобы их объяснить, мы то и дело строим гипотезы. Признав всю сложность человеческого опыта, мы сможем выйти из естественного состояния растерянности и выжить. Обычно наши объяснения – догадки. Разум превращает зыбкие гипотезы в факты. Мы интерпретирующий механизм. Навешивать ярлыки и дистанцироваться вроде помогает, но не гарантирует точности. Мы ненадежные свидетели своего опыта. Поэтому, когда художник создает работу, где все сложилось благодаря каким-то незримым силам, а потом процесс подвергают анализу, выходит просто очередной рассказ. Это история искусства. Реальность искусства навсегда останется загадкой. Такие истории бывают интересны и дают пищу для ума. Но полагать, будто качество работы обусловлено конкретным методом – заблуждение. Особенно если воспроизводить процесс в надежде на схожий результат. Легендарные персонажи в искусстве и истории порой становятся объектами поклонения. Контрпродуктивно сравнивать себя с ними, потому что их, вот таких, никогда не было. Они люди со всеми свойственными им слабостями и недостатками, как и мы. Каждый художник работает с собственным балансом силы и слабости. Нет правила, что чем больше у тебя похвальных качеств или чем больше ты склонен к романтизированному саморазрушению, тем лучше твое искусство. Самовыражение важно, все прочее – нет. Любое искусство – форма поэзии. Вечно меняется, никогда не застывает. Мы думаем, будто понимаем смысл своей работы, но со временем интерпретация может измениться. Творец перестает быть творцом, едва заканчивает работу, и тут же превращается в зрителя. А зритель может привнести в произведение не меньше смыслов, чем творец. Мы никогда не узнаем подлинного смысла работы. Полезно помнить, что в ней задействованы силы за пределами нашего понимания. Давайте заниматься искусством, а истории пусть придумывают другие. Мы ступили на территорию магии, никто не знает, как она происходит и почему.